Отбор кандидатов на полет шел полным ходом, но на работе Чан Синь это почти не отразилось. Ее только попросили убедиться, что люди соответствуют главному требованию — знакомы с основами космонавтики. Поскольку выбирать приходилось только среди неизлечимо больных, найти такого специалиста оказалось практически нереально. АСР принялось искать везде, где только возможно. Одна из однокурсниц Чан Синь приехала навестить ее в Нью-Йорк. Разговор зашел о том, как сложилась жизнь у других их приятелей по колледжу, и подруга упомянула Юнь Тяньмина. Через Ху Вэнь она знала, что у Тяньмина рак легких в последней стадии, и ему осталось недолго. Чан Синь немедленно отправилась к заместителю шефа Юй Вэймину и предложила Тяньмина в качестве кандидата на полет. Чан Синь запомнила этот момент до конца своих дней. Каждый раз, возвращаясь к этим воспоминаниям, она признавалась себе, что не слишком задумывалась о Тяньмине как о личности. Чан Синь, нужно было съездить в Китай по делам. Поскольку она была однокурсницей Тяньмина, Юй Вэймин поручил ей переговорить с бывшим однокурсником от лица АСР. Недолго думая, она согласилась. Выслушав рассказ Чан Синь, Тяньмин медленно присел в кровати. Чан Синь попросила было его лечь, но Тяньмин объяснил, что хочет ненадолго остаться один. Когда Чан Синь вышла и прикрыла за собой дверь, Тяньмин истерически расхохотался. «Какой же я безмозглый идиот! Думал, что если от всего сердца подарю ей звезду, она ответит мне взаимностью. Думал, что она пересекла Тихий океан, чтобы спасти меня, залив своими святыми слезами. Что за волшебную сказку я себе сочинил?» Нет, Чан Синь приехала, чтобы попросить его умереть. Тяньмин сделал еще одно умозаключение, от которого захохотал так надсадно, что у него перехватило дыхание. Судя по рассказу Чан Синь, она не знала, что он уже решился на эвтаназию. Другими словами, если бы он не сделал шаг первым, она бы стала убеждать его пройти процедуру. Возможно, она принялась бы уговаривать его или давить, пока он не согласится. Слово «эвтаназия» означает «хорошая смерть». Но Чан Синь не уготовила для него ничего хорошего. Сестра хотела, чтобы Тяньмин умер, поскольку считала, что нет смысла тратить деньги на лечение. Он понимал ее логику и верил, что сестра искренне желает ему умереть спокойно и безболезненно. А Чан Синь хотела, чтобы он мучился бесконечно. Космос повергал Тяньмина в ужас. Как и любой другой специалист по аэрокосмическим технологиям, он отлично знал, насколько безжалостно космическое пространство. Ад находится не на Земле, а в небесах. Чан Синь хотела, чтобы его часть, та, в которой заключается его душа, вечно блуждала в ледяной бесконечной и мрачной бездне. Из двух альтернатив это, пожалуй, была бы лучшей. Ибо в другом случае, если Трисолярис перехватит зонд и завладеет его мозгом, к чему и стремилась Чан Синь, вот тогда начнется настоящий кошмар. Инопланетяне, эти нелюди, воткнут в мозг датчики и примутся исследовать его центры чувств. Разумеется, больше всех их заинтересует чувство боли, поэтому он пройдет сквозь муки голода и жажды, его будут стегать кнутом, жечь, душить, бить током. На нем опробуют все средневековые пытки, даже лин-чи, смерть от тысячи порезов. Затем палачи расшифруют его память и определят, каких мучений он боится больше всего. Они узнают о пытке, о которой он однажды читал в книге по истории. Сначала жертву бьют кнутом, пока не сдерут всю кожу. Потом тело плотно обертывают повязками, а когда кровотечение прекратится, повязки разом срывают, обнажая все раны. Тогда чужаки пошлют в мозг сигналы, имитирующие такую пытку. В книге жертва быстро погибала, но мозг Тяньмина не умрет. В самом крайнем случае мозг отключится из-за шока. С точки зрения Трисолериан, его компьютер просто остановится, и они перезапустят его, чтобы провести какой-нибудь другой эксперимент, из любопытства или просто ради развлечения. Побег невозможен. Без рук и тела он не сможет даже убить себя. Его мозг станет аккумуляторной батареей, раз за разом заряжаемой новой порцией боли. И этим мукам не будет конца. Он снова разразился хохотом. Приоткрылась дверь, и в комнату заглянула Чан Синь. «Тяньмин, с тобой все в порядке?» Тяньмин задушил смех и застыл, словно мертвец. «Тяньмин, от лица ООН, СОП и Агентства стратегической разведки я спрашиваю тебя, согласен ли ты, как член человеческой расы, возложить на себя ответственность и согласиться на это задание? Тебя никто не принуждает. Если не хочешь, откажись». Он глядел на лицо Чан Синь, торжественное и одновременно исполненное энтузиазма. Она сражается за человечество, за Землю. Но что это? Что происходит вокруг? Свет заходящего солнца, льющийся сквозь окно, растекся по стене лужей крови. Ветви одинокого дуба за окном превратились в тощие руки, поднимающиеся из могилы. Намек на улыбку, вымученную, бесконечно печальную улыбку, изогнул кончики рта Тяньмина. Понемногу улыбка расползлась по всему лицу. «Разумеется, я согласен», — ответил он.